Она не решила. Это у нее теперь рутина, выкрикнул в ответ Василий. За последнюю неделю она просто многое пережила. Асмодей, чьи пальцы медленно выписывали в воздухе защитные руны от давления закона Марбеля, фыркнул. Это не рутина, это кризис. Вчера она пыталась застраховать свою душу у грешника-страховщика. Под хохот всего ада. Малина гордо подняла бутылку. А что? Он предложил скидку. Марбаэль замер. Его цепные волосы перестали шевелиться. Казалось, вечность ада не подготовила его к такому уровню идиотизма. Я, он начал, затем резко замолчал, словно передумав тратить слова. Вместо этого мана под его ногами дрогнула, специально, чтобы малина с грохотом слетела со шкафа. Бутылка разбилась. Блядь, завопила она. Это была последняя. Василий успел оступиться и тоже упасть, бормоча что-то про. Вот и вся наша группа поддержки пала первой. Асмодей вздохнул и усилил защитные руны. Теперь они светились еще ярче. «Знаешь что?» – прошептал он. «Может, пусть Марбаэль все-таки победит?» Люцилла резко обернулась и широко улыбнулась. «Так, что у Асмодея по спине пробежали мурашки. Попробуй хоть каплю сил пожалеть, и ты знаешь, что случится». Василий, тем временем, неуверенно поднялся на ноги. Его новое старое тело дрожало, мышцы еще не слушались до конца, но в глазах горел огонь. «Ну что, похоже, и сегодня мы играем в героев». Азриэль щелкнула пальцами, и в ее руке материализовался меч из черного льда. Лезвие искрилось, как звездная пыль, а холод от него заставлял кожу покрываться мурашками. «Нет», — она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то ужасающее. «Сегодня мы играем в богов, что карают грешника». Марбаэль, наблюдавший эту сцену с холодным любопытством, наконец разжал губы. Как трогательно. Воздух разорвался от первого удара Азриэль, обломки взлетели вверх, словно замедленные кадры апокалипсиса, а небо над адом раскололось на тысячи осколков, обнажив кровавую пустоту между мирами. Битва началась. Вторым двинулся рыцарь ада, его доспехи, пылающие адским огнем, оставляли за собой шлейф расплавленного камня. Меч, черный, как сама бездна, рассек пространство, и Серафима едва успела парировать удар, ее клинок из переплетения света и тьмы вздыбился, выпуская вихрь искр. Они столкнулись с такой силой, что ударная волна разметала обломки, превратив руины чертога в арену для богов. Азриэль не стала ждать ответного удара и продолжила атаковать. Ее пальцы сжались в кулак, и цепные молнии ударили в Марбеля, но он лишь рассмеялся, взмахнув рукой, энергия рассеялась, как дым. «Ты забыла, твоя сила все еще принадлежит мне», — произнес он, и ледяные шипы выросли из-под ее ног, едва не пронзив ступни насквозь. Люцилла вступила в бой, ее тени ожили, превратившись в черные клинки, которые обрушились на Марбеля со всех сторон. Но он даже не шелохнулся, его золотые одежды вспыхнули, и тени рассыпались в прах. «Ты слаба, владычица скорби», — сказал он, и его голос резал, как лезвие. «Твоя ярость — всего лишь детский плач». Василий, между тем, не понимая, почему он лишился всех ранее обретенных сил, пытался не умереть. Он катался по полу, уворачиваясь от падающих обломков, один из которых едва не снес ему голову. «Эй, может, кто-нибудь поможет?» — крикнул он, но его голос потонул в грохоте битвы. Малина нашла укрытие за перевернутым столом и доставала из карманов что-то, похожее на гранаты, хотя кто знает, что это было на самом деле. «Ну же, парни, давайте оживим эту вечеринку!» Она швырнула один из предметов в сторону Марбеля. Тот взорвался с оглушительным грохотом, выпуская облако едкого дыма. Марбаэль моргнул, впервые за всю битву выглядев слегка озадаченным. «Что это было? Научная магия, ублюдок!» — закричала Малина, уже подбирая следующий подарок. Асмодей, тем временем, сделал то, что умел лучше всего. Он подкрался сзади, его пальцы вспыхнули алым, и он вонзил их прямо в спину Марбаэля. Тот вздрогнул, впервые за тысячелетия почувствовав боль. «Ты, да, я», — прошипел Асмодей. Его ухмылка стала только шире. «А теперь гори». Адское пламя вырвалось из его рук, охватывая Марбеля, но оно погасло. Марбаэль медленно повернул голову, его глаза сверкали ледяным бешенством. «Ты думал, это сработает?» Асмодей только успел подумать. «Охренеть», а после со свистом устремился обратно к земле. Рыцарь ада тем временем остановился, медленно поднял свой пылающий клинок, и его голос прозвучал, как гром среди ясного неба, сотрясая остатки руин. «По воле Люцифера, повелителя рыцарей, я беру ситуацию под контроль. Нарушители устоев ада будут либо пленены, либо уничтожены. Серафима шагнула вперед, ее крылья расправились, осыпая землю пеплом сгоревших перьев. В ее глазах горело нечто среднее между яростью и облегчением, будто она наконец-то перестала сдерживаться. «Ты еще со мной не закончил». Рыцарь не стал тратить слова, он ринулся в атаку, его меч рассек воздух с ревом пламени, оставляя за собой раскаленный след. Но Серафима не отступила, вместо этого ее руки вспыхнули двойным сиянием, адским багрянцем и небесным золотом. Она взмахнула ладонями, и вокруг нее материализовались доспехи. Доспехи, которые Василий тут же прокомментировал. «Блин, это что, костюм для ролевых игр? Ты выглядишь так, будто собралась на косплей-фест, а не на бой с рыцарем». Действительно, облачение Серафимы было необычным. Нагрудник, больше похожий на стилизованный корсет, чем на броню, с выгравированными символами и неба, и ада. Поножи с ажурными узорами, словно выкованными для показа мод, а не для сражений. Плащ из перьев, переливающихся между черным и белым, будто ее крылья решили продолжиться в виде драпировки. Серафима взвизгнула, уворачиваясь от удара, и швырнула в Василия огненный шар, чисто символически, конечно. «Может, хватит обсуждать мой наряд и займешься своими проблемами?» Василий увернулся, прикрывая голову руками. «Да ладно, это же комплимент, ты выглядишь круто, заткнись». Тем временем рыцарь Ада, похоже, был слегка озадачен этим диалогом. Он замер на секунду, его шлем слегка наклонился, будто он пытался понять, серьезно ли все это. Но Серафима не дала ему опомниться. Она сжала кулаки, и между ней и рыцарем разверзся мост из священного пламени, ни адского, ни небесного, а чего-то среднего. «Ты чтишь законы Ада?» Ее голос зазвучал эхом, многоголосым и нечеловеческим. «А я знаю законы и ада, и небес. И сегодня ты узнаешь, что бывает с теми, кто встает у меня на пути». Рыцарь ответил лишь скрежетом доспехов, вновь бросаясь в бой. А Василий, тем временем, уже решал другие проблемы, например, как не попасть под раздачу сразу трем разъяренным женщинам, Люцилле, Азриэлле, теперь еще Серафиме. Бегство казалось неплохим вариантом, но, увы, бежать было уже некуда. Потому что в этот момент Марбаэль, уставший от игры хаоса, поднял руку, и все вокруг покрылось льдом. Гигантская печать закона, тот самый символ, что украшал его трон, разверзлась под их ногами. Мир перевернулся. 200 воскресших тел застыли, как марионетки, их конечности скрючило в неестественных позах. Серафима и рыцарь Ада прервали поединок, их доспехи впились в пол, будто прикованные невидимыми цепями. Остатки стен чертога поплыли, превращаясь в абстракцию, как будто реальность растворилась в чернилах. Даже Люцилла на мгновение потеряла равновесие. Только Азриэль стояла непоколебимо, ее глаза горели холодным пониманием. «Он все еще может использовать мою силу», – прошептала она. «Скоро нас поглотит его закон упадка». Василий, прижатый к полу невидимым давлением, с трудом повернул голову. Кто-нибудь придумал план? Асмодей, который до этого момента молча наблюдал за всем, вдруг засмеялся. Да, он выпрямился, и его тень внезапно стала больше его самого, растянувшись по полу, как живая. «Мы делаем то, что всегда делаем, когда все идет к чертям». Малина подняла бутылку. «Зажигаем», Асмодей ухмыльнулся. «Зажигаем». Глава 15. Безмолвие. Густое, тягучее, словно сам воздух застыл в ожидании. Руины чертогов Малины служили прямым доказательством. Раздавленные колонны, обугленные бумаги, осколки стекла, мерцающие в кровавом свете первого круга. Здесь всего пару дней звучали смех и шепот адвокатов дьявола, звенели бокалы с вином, выдержанным в пламени преисподней. Теперь лишь ветер, горячий и едкий, перекатывал по полу обломки еще свежих воспоминаний. Марбаэль стоял среди этого хаоса, неподвижный, как статуя. Его золотые одежды, расшитые рунами вечности, не шевелились, будто даже воздух боялся нарушить его размышления. Он медленно провел пальцем по трещине в колонне, ощущая под кожей шероховатость камня, впитавшего в себя отголоски магических взрывов. Копоть оседала на его когтях, а среди обломков поблескивали осколки бутылок, возможно, тех самых, из которых недавно пили адвокаты дьявола и отмечали свое первое успешно закрытое дело. «Порой хаос бывает полезен», — произнес он наконец. Голос его звучал мягко, почти задумчиво, но в каждом слове чувствовалась натянутость. Маленькие тараканы, устроившие этот беспорядок, напомнили мне кое-что важное. Его пальцы сжались в кулак, и в тот же миг по полу поползли ледяные узоры. Кристаллы, синие, как глубинные льды забытых миров, расползались по трещинам, сковывая следы битвы, запечатывая память о мятеже под слоем вечного холода. Скука, апатия, безвыходность. Он поднял глаза к небу, где плыли багровые тучи, пропитанные воплями грешников. Они должны стать еще сильнее, чтобы никто на ближайшие тысячелетия даже не подумал посягнуть на мою власть. И тогда пространство перед ним дрогнуло. Сперва, лишь легкая рябь, будто от падения невидимой капли. Потом, золотистый свет, пробивающийся сквозь саму ткань реальности. Портал развернулся, как свиток, и из него хлынуло сияние, не адское, не земное, а нечто иное. Оно не слепило, но заставляло глаза слезиться, будто пытаясь втолковать непостижимое. Это был свет порядка, закона, не терпящего отклонений. Голос, доносящийся из портала, звучал одновременно и тихо, и громко, будто слова возникали прямо в сознании, обходя уши. Марбаэль, был зафиксирован всплеск маны, использованный для манипуляций душами. Объяснись. Князь первого круга медленно сгорбился в поклоне, и тяжелые цепи, оплетающие его плечи, тихо звякнули, словно вздохнули. Золотые звенья, испещренные древними печатями, мерцали в отблесках портала, напоминая о тысячах лет несокрушимой власти. Все улажено, Всевышнее. Его губы растянулись в холодной, безупречной улыбке, в которой не было ни капли тепла, только точный расчет, обретенный с веками. Нарушители устранены. Слова повисли в воздухе, обретая вес неоспоримого факта. Портал дрогнул, свет на миг вспыхнул ярче, будто оценивая сказанное, а затем, сжался в тонкую нить и исчез, оставив после себя лишь легкое дрожание пространства. Марбаэль выпрямился. Вокруг больше не было руин, ни копоти, ни осколков. Чертоги малины снова стали тем, чем и должны были быть, безупречным ледяным залом, где каждый угол, каждый завиток узора от прошедшей битвы на обломках говорил о неумолимом порядке. Остатки пола, стен, сводчатого потолка, все теперь было высечено из прозрачного льда, вечного и нерушимого. В его глубинах мерцали отражения еще недавно ярких воспоминаний, застывшие, как насекомые в янтаре. Царило спокойствие. Холодный воздух был неподвижен, словно замер в почтительном молчании. Ни звука, ни дуновения, только бесконечная, кристальная пустота. Марбаэль повернулся и медленно пошел прочь. Его шаги были бесшумны, а на идеально гладком льде не оставалось ни следа. Только длинная тень, падающая от его фигуры, тянулась за ним, черная и бесформенная, будто пятно иной реальности, не подчиняющейся законам этого места. Впереди его ждали коридоры, залы, бесчисленные покои его владений, все такие же безупречные, все такие же пустые. Но теперь, в этой пустоте не осталось даже намека на мятеж. В ледяной темнице закона упадка Марбаэля царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь редким потрескиванием вечного льда под напором адского холода. Стены из прозрачного, как слеза ангела, льда отражали бледные силуэты пленников, будто заточенных в бесконечном зеркальном лабиринте. Адвокаты дьявола сидели, прижавшись спинами к ледяным стенам, их пальцы побелели от холода, а дыхание превращалось в мгновенно замерзающий туман. Борис лениво перевернулся на спину, его пушистый живот подрагивал от мурчания, а лапы безвольно болтались в воздухе. «Вась, ну скажи честно, пока ты тут тусовался один, ничего полезного не подметил?» Малина задумчиво свела брови, ее острые когти замерли в воздухе, будто она только что осознала нечто важное. «Стойте, стойте, а где ты был, пока мы тут все дрались? Тебя же не было, когда печать Марбаэля сработала». Асмодей медленно коснулся подбородка, его тень, неестественно вытянутая в мерцающем свете темницы, дрогнула. «Да, и теперь, когда ты об этом заговорила, я помню, как видел его в последний раз, смахивая со шкафа». Все сразу, синхронно, как по команде, повернули головы к Борису. Кот вздохнул так глубоко, будто его заставляли рассказывать самую нудную историю в мире, да еще и без обещанной награды в виде жареной рыбы. «Ну, если вам так интересно». Он перевернулся на живот, устроился поудобнее, свернув хвост кольцом вокруг лап, и начал, лениво облизывая усы. «Когда меня смахнул со шкафа Асмодей, то я сразу угодил в ваш разрыв пространства. Там было темно, скучно и очень голодно. Потом откуда-то вылез трехголовый зверь и сказал, что я нарушил границы». Серафима прищурилась, ее крылья нервно подрагивали. «И, ну, я его победил». «Как?» — хором воскликнули все, и даже ледяные стены, казалось, содрогнулись от этого взрыва недоверия. Борис пожал плечами, Его хвост начал неторопливо подергиваться. Ну, укусил за лапу, он завыл, я прыгнул ему на спину, поцарапал все три морды, обычное дело. Потом из него что-то выпало, я этого коснулся, открылась дверь, ну я и выпрыгнул обратно. В темнице воцарилась мертвая тишина, даже вечный холод, казалось, замер в недоумении. Василий уставился на кота блестящими от удивления глазами. «И где ты оказался?» Борис лениво облизал лапу, тщательно вычищая шерсть между когтей. «На руинах чертогов. Там никого не было, только Марбаэль стоял и любовался своим ледяным бардаком. Вся эта позолота, знаешь ли, под копотью смотрится не так пафосно». Люцилла склонила голову, и ее рога отбросили причудливые тени на ледяную стену. «И ты просто пошел за ним?» «Ага». Кот зевнул, обнажив острые клыки. Шел долго, шел очень нудно. Потом захотел есть, еды не было. Я шел, шел, шел. Асмодей прикрыл лицо ладонью, но по дрожащим плечам было видно, что он сдерживает смех, пока не заскучал. Ну да, Борис потянулся, выгибая спину. А потом бац, и я здесь. Все просто. Малина медленно моргнула, ее волосы, казалось, приподнялись от возмущения. Ты пробрался в тюрьму Марбаэля, потому что заскучал. Борис ухмыльнулся во всю морду, довольный произведенным эффектом. Ну, а как еще сюда попасть? По приглашению, что ли? Все замолчали. Даже вечный лед вокруг, казалось, затаил дыхание. Только где-то вдалеке капля за каплей падала талая вода, отсчитывая секунды всеобщего оцепенения. Василий потер виски, его пальцы оставили красные полосы на бледной коже. Ну, Марбаэль пытался меня сломать через скуку. Шахматы, бесконечные разговоры, алкогольные дегустации. Он вскинул руку и растрепал свои и без того взъерошенные волосы. Но сейчас у нас нет даже этого. Без внешних стимулов мы станем овощами, мрачно закончил Асмодей, постукивая заостренными ногтями по ледяному полу. Каждый удар оставлял крошечные трещинки, которые тут же затягивались. Азриэль неожиданно ухмыльнулась, и ее клыки блеснули в холодном свете. Забавно. Ты сам же доказал, что его законы можно нарушать, перемещался между уровнями этой тюрьмы, будто ходил по принадлежащему тебе дому. Да, но тогда я был. Василий замялся, его взгляд скользнул по собственным рукам, словно он впервые за долгое время видел их. Душой без тела, подхватил Асмодей, развалившись поудобнее. Тень от его рогов легла на стену, как корона из шипов. Теперь ты привязан к плоти, а плоть в аду, это как гость на вечеринке, где все говорят на неизвестном языке. Твои читы больше не работают. Борис вдруг подпрыгнул, его шерсть встала дыбом. Стоп, если Марбаэль, владыка скуки, то что если? Его хвост закрутился спиралью, кончик нервно подрагивал. Мы устроим тут вечеринку, создадим собственный закон. Закон праздника и сушеной камсы. Малина хлопнула в ладоши, и эхо разнеслось по ледяным стенам. Я всеми руками и крыльями за. Только вот, она оглядела пустую камеру, и ее взгляд сразу поник. Где взять хотя бы одну бутылку адского пива, или пару демонических закусок, и чертовской музыки бы не помешало. Все переглянулись. Люцилла медленно подняла руку. Ее пальцы сжались в кулак, и вдруг из складок ее платья, сотканного из теней, выпала бутылка адского вина, черного как сама бездна. Я всегда ношу с собой пару бутылок, на случай катастрофы. Асмодей закатил глаз, а бровь дернулась в раздражении. Катастрофа уже здесь, в виде нас. Серафима вздохнула и подняла руку. Между ее пальцами вспыхнули искры, и воздух затрещал от энергии. Если уж веселиться, она щелкнула, и рядом появились мерцающие световые шары, переливающиеся всеми цветами греха. Лед вокруг начал незаметно таять, не от тепла, а от самой идеи неповиновения. Капли падали на пол, и каждая звучала как камертон, настраивающий реальность на новый лад. Асмодей пристально разглядывал Бориса, его золотистый зрачок подозревающий сжался, будто смотря насквозь. В воздухе повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь тихим потрескиванием ледяных стен. «Слушай, пушистый», — наконец заговорил демон, медленно обводя пальцем контур кота, — «ты уверен, что рассказал нам все?» Борис беззаботно играл с хвостом и пытался его укусить, промахиваясь и причмокивая. «Мур, а что такого? Пространственный разрыв, зверюга, ледяная тюрьма, обычный вторник». «Да», Асмодей резко наклонился вперед, его тень накрыла кота, как капкан. «А почему тогда?» Он щелкнул пальцами, и в воздухе вспыхнул синий огонек. «Твой хвост до сих пор пахнет маной высших миров». Тишина. Даже Люцилла перестала наливать вино, и часть рубиновой струи застыла в воздухе, обледенев. Борис замер с невинным выражением лица. Его зрачки расширились до круглых лун. Может, это мой новый шампунь? Шампунь? Асмодей ядовито усмехнулся, обнажая клыки. Тот, что делают из слез ангелов и звездной пыли. Василий медленно поднялся. Его сапоги звякнули по льду в такт нарастающему напряжению. «Погодите, ты говоришь, этот меховой комок не просто побывал между мирами, где был открыт туннель для быстрого возвращения множества душ, перебил Асмодей, а принес оттуда кое-что ценное». Его взгляд упал на едва заметный блеск в шерсти у Бориса на животе. «Покажи». Борис вздохнул так театрально, будто его заставляли расставаться с последней котлетой, и нехотя поднял лапу. Из-под шерсти показался крошечный кристалл, мерцающий всеми цветами радуги и еще парой таких, которых никто из присутствующих никогда не видел. «Ну, может быть, я его немного прихватил?» – пробормотал кот, отводя взгляд. На память. Кристалл пульсировал в его лапе, словно живой. Асмодей замер. Даже его дыхание остановилось. «Это», – прошептал он, – «осколок первородного закона». Борис виновато прижал уши. Его хвост теперь слабо подрагивал. Ну, он же такой блестящий был, и так красиво катился. И вообще, никто его не подбирал. Я просто спасал его от потерянности. Лед вокруг них вдруг затрещал с новой силой. Трещины побежали по стенам, словно паутина судьбы. Где-то в глубине темницы раздался глухой удар, будто что-то огромное и древнее пробудилось и приступило к сражению с неизвестными пленниками в других частях тюрьмы закона упадка. Поздравляю! Прошипел Асмодей, его голос стал опасным и тихим, как шелест крыльев смерти. «Теперь мы необычные заключенные. Мы – живая мишень для всего пантеона». В этот момент кристалл в лапах Бориса вспыхнул ослепительным светом, залив ледяную темницу радужным сиянием. Тени затанцевали на стенах, принимая странные, угрожающие очертания. Воздух наполнился гулом, словно сама реальность застонала под тяжестью пробудившейся силы. «Ой!» – только и успел пробормотать Борис. Перед тем, как кристалл начал медленно подниматься из его лап, повисая в воздухе, кажется, он немного активный, Люцилла инстинктивно прикрыла глаза рукой. Немного, это же чистый хаос в концентрированном виде. Кристалл завис в центре камеры, его грани переливались, отражая лица потрясенных заключенных. «Всем, думайте о вечеринке и развлечениях», — прокричал Асмодей, но его голос уже тонул в нарастающем гуле, который напоминал то ли рев океана, то ли смех безумного бога. Он и не догадывался, что 200 воскресших душ, заточенных в соседних камерах, тоже это услышали и повторили. Кристалл над головой Бориса взорвался, но не огнем и осколками, а волной чистого, необузданного желания. Ледяные стены дрогнули и вдруг покрылись росписями, гирляндами из адского пламени, граффити с похабными рунами, светящимися в темноте. Потолок растрескался, и оттуда хлынул дождь искрящегося абсента. Где-то вдалеке, сквозь толщу льда, заиграла музыка, странная, пульсирующая, будто ритм самого хаоса. Борис, широко раскрыв глаза, наблюдал, как его лапы сами собой начали отбивать такт. «Ребят», — мяукнул он, — «кажется, мы только что переписали правила игры». Асмодей, уже с бокалом пылающего вина в руке, откуда? Мрачно ухмыльнулся. «Поздравляю, мы стали чем-то больше мишени. Мы теперь гвоздь программы», — закончила за него Малина и пустилась в пляс, оставляя за собой следы из раскаленных пентаграмм. Пространство исказилось, будто кто-то взял реальность и резко встряхнул, как коктейльный шейкер. Ледяные стены заплыли, теряя форму, превращаясь в барную стойку из черного мрамора с прожилками адского огня. Потолок испарился, а на его месте возник гигантский диско-шар, свисающий на цепях из сплавленных грехов. Колонны дрогнули и переродились в стойки с напитками, где бутылки сами наполнялись разноцветными жидкостями, пузырящимися странным светом. Пол затрясся под ногами, преображаясь на глазах. В одном углу он покрылся красным бархатом, таким мягким, что по нему хотелось пройтись босиком. В другом рассыпался зеркальными плитками, готовыми отразить любые, даже самые безумные танцевальные движения. А посередине вдруг расцвел ковер из лепестков роз, свежих и ароматных, словно их только что сорвали в райском саду, что в аду выглядело особенно кощунственно. Воздух сгустился от звуков и запахов. Грохот баса, которого физически не существовало, бил прямо в грудную клетку, заставляя сердца стучать в такт. Ароматы жареных крылышек с адским соусом и мятного мохито с шипящими пузырьками греха витали повсюду, смешиваясь с запахом расплавленного золота и серы. А над всем этим, хохот оглушительный, освобождающий. 200 душ одновременно осознали, что лучший бунт против вечности – это безумная, яркая, греховная тусовка. Где-то в этом хаосе Борис, уже с бокалом в одной лапе и комсой в другой, удовлетворенно мурлыкал. Ну вот, теперь это действительно вторник, а ледяные стены, что еще минуту назад были тюрьмой, сейчас сверкали в свете диско-шара, как конфетти из забытых обещаний. Глава 16. Малина первой сорвалась с места, крыльями будто создавая торнадо за собой. «Это же лучший день в моей жизни!» – прокричала она, влетая за барную стойку и выдергивая пробку из бутылки вина зубами. Эта пробка со свистом улетела в потолок, которого, кстати, больше не существовало, а пурпурная струя хлынула прямо в ее поднятый бокал, переливаясь через край. Люцилла, все еще державшая свою бутылку, медленно опустила ее. Ее глаза, суженные от привычки к полумраку, теперь метались по новоиспеченному ночному клубу, цепляясь за диско-шар, за стойки, за танцпол, где уже вовсю отплясывали новоприбывшие из соседних камер 200 воскрешенных ими должников. «Я даже не знаю, злиться мне или присоединиться», – пробормотала она, но пальцы уже сами собой начали отстукивать ритм по льду. Борис уже бегал на барной стойке, устроив охоту за зайчиками от шара. Его пушистый хвост мерцал в такт музыке, которой физически не существовало, но которую все теперь слышали, низкий, гулкий бит, пробивающийся сквозь кости. «Василий, ты ведь умеешь на бутылках играть?» – завопил он, подбрасывая в воздух оливку, откуда она взялась, и ловя ее ртом. Василий, который 5 минут назад умирал от отчаяния, теперь стоял с бутылкой в каждой руке. Он покосился на них, стекло было холодным, с инеем по краям, хотя вокруг стояла жара. «Ну технически, эти бутылки не совсем подходят. Заткнись и играй», – гаркнула Малина, швыряя в него лимонной долькой. Он вздохнул и прижался губами к горлышкам, и зазвучал блюз, настоящий, грязный, тот самый, от которого по коже бегут мурашки, а в животе селится что-то тяжелое и горячее. Ноты вились, как дым, цеплялись за углы, падали в стаканы и снова взлетали, и вдруг все поняли, что это не просто музыка. Это был голос самой темницы, которая, оказывается, всю вечность мечтала разорвать свои цепи. Асмодей, до недавнего времени мрачно наблюдавший за всем, вдруг резко вскинул голову. «Ох, черт!» – пробормотал он. «Мы же только что запустили обратный отсчет», донеслось откуда-то из толпы, и голос был слишком знакомым. Но никто уже не слушал, потому что Василий играл, а Борис выл под бутылочный блюз, и это было так душераздирающе прекрасно, что даже ледяные стены начали плакать. Асмодей стоял в эпицентре хаоса, его обычно насмешливый рот приоткрылся в немом изумлении. Азриэль материализовалась рядом, как тень, протягивая ему бокал с дымящейся жидкостью, которая меняла цвет каждую секунду. «Ты планировал это?» Он медленно повернул голову, его золотой зрачок отражал мелькающие огни диско-шара. «Я», — голос сорвался, когда взгляд упал на шар, паривший в воздухе и рассыпавший радужные блики по стенам. «Нет, но черт возьми, я бы хотел сказать, что да». Серафима, все еще в своих косплейных доспехах, вдруг с яростью сорвала шлем. Ее серебристые волосы рассыпались по плечам, а глаза горели чем-то диким и незнакомым. К черту правила. Она ринулась в толпу, сметая на своем пути столик с напитками. Стекло разбилось, добавив к музыке звонкий аккомпанемент. Где-то высоко, в ледяных чертогах, Марбаэль вдруг уронил кубок. Драгоценное вино растеклось по идеальному полу и начало пузыриться в такт той самой музыки, которой не должно было существовать в его владениях. Его совершенное, как ледяная скульптура, лицо наконец исказило эмоция. Ярость или страх. Темница больше не была таковой. Она дышала, жила, танцевала. Закон греха трещал по швам, и с каждым ударом баса его осколки превращались в конфетти. А 200 душ, адвокаты дьявола и один очень странный кот, танцевали на его обломках под вой бутылочного блюза и звон разбитых обещаний. Борис, теперь уже балансирующий на люстре, откуда она взялась, с бутылкой шампанского в лапах, проорал на весь ад. «Эй, Марбаэль, ты тоже мог прийти, мы тебе оставили, место в уборной». И где-то в вышине, в самом сердце ледяного дворца, что-то дрогнуло. Темница Марбаля больше не существовала, на ее месте бушевал безумный, пылающий клуб, где ледяные стены капали синкопами, растворяясь в такт грохочущему биту. Пол пружинил под сотнями ног, оставляющих отпечатки раскаленных подков, копыт и босых ступней, все смешалось в едином ритме бунта. Музыка, которой не должно было быть. Василий, прижав бутылки к губам, выдувал огненный блюз. Каждая нота прожигала воздух, оставляя после себя дымные завитки, складывающиеся в руны хаоса. Стекло в его руках трескалось от напряжения, но звук лишь набирал мощь, заставляя дрожать сами законы реальности. Борис, взобравшись на плавающую барную стойку, которая теперь вращалась, как карусель, дирижировал невидимым оркестром своим хвостом. Громче, еще громче. Пусть Марбаэль услышит, как падает его царство. И его слышали. Не Марбаэль. 200 воскресших тел должников, бывшие воины, поэты, грешники и святые, слились в едином безумии. Один, с лицом, изборожденным древними шрамами, колотил кулаками по бывшей ледяной колонне. Каждый удар оставлял кровавые отпечатки, но ритм лишь набирал ярость. Другой, с глазами пророка, разорвал свою рубаху и затянул хриплый гимн. Его голос, годами не звучавший в аду, теперь рвал тиранию Марбаэля, как пергамент. Третий, сплетясь в танце, крушили остатки решеток. Металл звенел, ломался, превращался в ударные, адский оркестр рождался на глазах. Асмодей, стоя на столе из сплавленных грехов, поднял бокал. «За конец вечности! За конечность!» Проревело в ответ 200 глоток. Где-то в вышине, в разрушающихся чертогах, упала первая ледяная глыба. Малина, стоя за стойкой, превратилась в настоящего демона-бармена. Ее крылья вздымались в такт музыке, а руки мелькали, жонглируя бутылками с ядовито-зеленым абсентом и кроваво-красным вином. Она наливала коктейли, смешивая адское пламя со слезами грешников, добавляя щепотку бунтарства и львиную долю безумия. Бесплатная выпивка для бунтовщиков, проревела она и, крутанувшись на месте, швырнула пылающий шот прямо в толпу. Огненная струя прочертила в воздухе дугу, прежде чем кто-то поймал ртом стакан, не пролив ни капли. Толпа взревела от восторга. Люцилла, которая поначалу сжалась, как кошка под дождем, теперь восседала на барной стойке, как королева этого безумия. Ее крылья распахнулись, а хвост бил такт по столешнице. «Танцуй, черт возьми!» — кричала она, шлепая по щекам каждого, кто недостаточно рьяно отплясывал. «Танцуй, как будто от этого зависит твоя душа!» Что, впрочем, было недалеко от истины. Какой-то демон в потрепанном плаще отчаянно крутился в брейк-дансе, хотя явно не имел ни малейшего понятия, как это делается. Его рога цеплялись за соседей, но всем было плевать. Две грешницы-должницы в разорванных платьях, теперь уже не помнящие, за какие именно долги их отправили в ад, танцевали на столе, выкрикивая слова давно забытого гимна свободы. А в центре всего этого – Борис. Теперь он балансировал на огромном бочонке с адским элем, который катился по танцполу, управляемый лишь его хвостом и чистой силой наглости. «Эй, малина!» – завопил он. «Давай что-нибудь, отчего у вас, демонов, отваливаются рога». Малина только усмехнулась и достала из-под стойки бутылку с черной жидкостью, в которой плавали какие-то подозрительные искорки. Это, она сделала паузу для драматизма, последний глоток перед раскаянием, выдерживалась в душе лицемера 300 лет. Толпа ахнула. Борис схватил бутылку, откусил горлышко, плеваться стеклом ему было явно не впервой, и заорал. «Ну что, воскрешенные, кто живой?» Ответом ему был оглушительный рев, от которого задрожали последние ледяные осколки на потолке. Где-то вдалеке, в своих рушащихся чертогах, Марбаэль впервые за всю вечность закрыл лицо руками. А в баре у падшего ангела вечеринка только начиналась. Серафима, сбросившая доспехи до кожаного корсета, крутилась радостная в хаосе вечеринки. Ее опаленные крылья, обычно скрытые под одеждой, теперь распахнулись во всю ширь, перемерцали в ритме музыки. Каждое движение оставляло за собой шлейф искр, рисующий в воздухе пылающие руны свободы. «Ты же ангел!» – орал ей Асмодей, который, вопреки собственному достоинству, уже подтанцовывал, делая вид, что просто поправляет манжеты. Но хвост его выдавал, он выбивал четкий ритм, а пальцы сами собой щелкали в такт. «Была ангелом!» – засмеялась Серафима, ее голос звенел, как разбитый хрусталь. Она рванула Асмодея за руку, втягивая в вихрь танца. Их тени сплелись на стене, рогатая и крылатая, в причудливом, яростном порыве. Азриэль, цепи которой давно валялись растоптанными где-то под столом, парила над толпой. Ее длинные волосы дрожали в такт музыке, каждая прядь чувствовала свой собственный ритм. Глаза, обычно холодные, как лезвие, теперь горели дикой, первобытной радостью. «Я уже и забыла, каково чувствовать счастье», — бросила она, и ее голос сорвался, будто ржавые ворота, которые наконец распахнулись после веков неподвижности. Где-то в углу Василий все еще дул в бутылки, но теперь к нему присоединились еще трое. Один дул в трубу из сломанных решеток, другой бил по уже пустой бочке адского пойла, а третий просто орал что-то нечленораздельное, но удивительно мелодичное. Борис, тем временем, устроил конкурс на самый безумный танец. Приз – глоток из бутылки с надписью «Последнее раскаяние». Желающих было больше, чем грешников в аду. А на потолке, который теперь был усыпан светящимися рунами, кто-то явно воспользовался моментом, чтобы переписать местные законы, появилась трещина. Не просто трещина, пропасть. И из нее, медленно, как падающее перо, начал сыпаться снег. Настоящий, чистый, не адский. Малина задрала голову и расхохоталась. «Смотрите-ка, даже погода для нас меняется». Снежинки таяли на раскаленной коже танцующих, смешиваясь с потом, золой и свободой. А где-то там, в вышине, за пределами темницы закона упадка рушился целый мир. Здесь же, в баре упадшего ангела, все только начиналось. Василий, отбросив бутылки, вскочил на стол. Его тень, растянувшаяся по стене, внезапно обрела крылья, не ангельские, не демонические, а какие-то другие, сотканные из самого бунта. «Нет скуки, Марбеля!» – проревел он, и его голос ударил, как молот по наковальне. Толпа взревела в ответ, и от этого гула задрожала сама реальность. «Нет скуки, нет тюрьме, нет законам, которые душат». Ледяные стены треснули окончательно. Осколки не падали, они исчезали на лету, превращаясь в пар, который смешивался с дымом, потом и дыханием толпы. Потолок рухнул, но вместо камней с неба посыпались искры, конфетти и огненные всполохи, будто сама темница решила присоединиться к вечеринке. И тогда раздался голос, тот самый, холодный, безупречный и чертовски злой. «Это невозможно». Марбаэль стоял на границе тюрьмы своего закона, его тюрьмы, которой больше не было. Его идеальные черты исказило нечто, что никто никогда не видел на его лице – растерянность. Он поднял руку, и ледяные когти выросли из его пальцев, готовые разорвать этот бунт в клочья. Одинокий рыцарь ада. Рыцарь ада шагал по бесконечным коридорам бывшей тюрьмы, где некогда звенели кандалы, а теперь царил хаос вечного карнавала. Стены, испещренные трещинами, здесь еще дышали холодом, а под ногами хрустели осколки разбитых фонарей, словно кости забытых узников. Где-то вдалеке, за слоями каменных лабиринтов, гремела безумная музыка, гулкий бас, визгливые голоса, звон бокалов, наполненных чем-то гуще вина. Но здесь, в глубине ледяных катакомб, звуки приглушались, словно поглощенные самой тьмой. Лишь потрескивание мороза, сковывающего старые решетки, нарушало тишину. Его доспехи, черные, как смола на дне адской бездны, впитывали свет, сливаясь с тенями. Каждый шаг оставлял на полу дымящийся след, раскаленный клинок в его руке плавил лед, капая огненными каплями, которые шипели, угасая в темноте. Прошло время, из-за поворота выползло нечто, сгорбленное, с кожей, покрытой язвами, будто грехи, в которых оно увязло, затвердели и проросли сквозь плоть. Глаза, мутные и желтые, как старый холст, слезились, а когтистые пальцы царапали камень, оставляя за собой борозды из слизи и крови. «Ты тоже сбежал?» – прошипело оно, вытягивая конечности, дрожащие от голода или страха. Рыцарь не ответил. Его меч взметнулся, быстрый, как вспышка молнии в кромешной тьме. Голова демона покатилась по полу, черная кровь брызнула на стены, расплываясь мерзкими узорами. Тело еще дергалось, пальцы судорожно сжимались, будто пытаясь вцепиться в жизнь, но он уже шагал дальше, оставляя его гнить в одиночестве. Он вошел в зал рухнувших колонн. Казалось, когда-то здесь вершили суд. Теперь же обвалившиеся своды открывали вид на черное небо, усеянное мертвыми звездами. Посреди хаоса камней стояли двое, грешник, закованный в ржавые цепи, и тень, приросшая к его спине, как вторая кожа. Они рвали остатки чьей-то плоти, окровавленные пальцы скользили по костям, а голоса, хриплые и надтреснутые, перебивали друг друга. «Он мой, нет, мой». Рыцарь прошел между ними. Два удара, точных, безжалостных. Тела рухнули, наконец свободные от споров. Глубоко в сердце тюрьмы, где лед еще не растаял, его ждала она, сестра-палач. Ее доспехи сверкали, как отполированные зеркала, и в каждом отражении кричали лица тех, кого она пытала. Ее плащ, сотканный из плоти, шевелился, будто живой, а в руке она держала клинок, тонкий, как игла, и такой же смертоносный. «Ты не должен был сюда вернуться», — ее голос звенел, наполненный страхом. Он не стал говорить. Клинки скрестились, и лед вокруг взорвался, осыпаясь тысячами осколков. Она была быстрее, ее удары, точными, как укус змеи. Он, сильнее, каждый взмах его меча сотрясал стены. Когда ее клинок вонзился ему в плечо, черная кровь брызнула на лед, но он даже не дрогнул. Вместо этого схватил ее за горло и прижал к стене. «Где выход?» «Отсюда нет выхода», она засмеялась, и алая струйка крови выступила на ее губах. «Только упадок». Его меч пронзил ее грудь, разрывая доспехи, плоть, сердце. Она упала, а он пошел дальше. Рыцарь Ада замер, его доспехи, пропитанные копотью и кровью, тихо звенели в гнетущей тишине. Дверь перед ним создавалась не льдом, не камнем, она рождалась отсутствием, черной дырой, обрамленной дрожащими осколками реальности. Казалось, сама тьма пульсировала в такт далекой музыке, доносящейся с верхних уровней. Его раскаленный клинок, испачканный вязкой чернотой поверженных стражей, теперь слабо светился в этом мраке. Воздух вокруг искривился от жара его ярости. Тень зашевелилась у его ног, поднялась по его доспехам, обвила горло холодными пальцами. Она говорила его голосом, но слова были чужими. «Ты забыл, что значит быть свободным. Ты носишь свои цепи даже без замков». Рыцарь не дрогнул. Его дыхание, тяжелое и мерное, вырывалось клубами пара в ледяном воздухе. Он поднял руку, и тень отпрянула от жара его ладони. «Свобода — это не место», его голос звучал как скрежет металла. «Это действие». Он шагнул вперед, и тьма сомкнулась вокруг него, как вода над головой утопающего. На мгновение показалось, что его силуэт растворился, затем резко выкристаллизовался вновь, уже по ту сторону. Где-то между уровнями тюрьмы закона, в щелях реальности, чья-то тяжелая поступь нарушала тишину забвения. Черные доспехи сливались с мраком, только клинок оставлял за собой кровавый след в ином пространстве. Он шел, мимо застывших во времени камер, где тени бывших узников все еще повторяли свои последние мгновения, мимо зеркальных коридоров, где его отражение иногда поворачивало голову, когда сам он этого не делал, мимо дверей, которые вели в никуда. Иногда он останавливался, иногда поднимал меч, иногда кто-то переставал существовать, а музыка все играла где-то далеко-далеко, едва уловимым эхом в пустоте между мирами, то ли воспоминание, то ли обещание, то ли призрак той самой свободы, которую он теперь нес другим, по своему усмотрению, по своим правилам, по своей темной вере. И где-то в глубине руин, если прислушаться, можно было уловить тихий звон доспехов, или может, это просто скрипели остатки ледяных стен, медленно умирая без своего хозяина. Глава 17. Вечеринка выждала закон упадка Марбеля, как кислота, капля за каплей уничтожив многовековой порядок. Ледяные своды тюрьмы закона упадка, некогда непоколебимые, перестали существовать. Жар живых тел расплавил их. Теперь каждый удар баса методично лишал его власти и сил. Даже доспехи Марбеля из первородного льда медленно разрушались, трескаясь с тихим звоном, похожим на бьющееся стекло, и осыпаясь хлопьями инея, которые тут же таяли в обжигающем дыхании толпы. Тени, обычно послушные ему, дрогнули и отвернулись. Они сливались с безумным мерцанием танцпола, их очертания расплывались, растворялись в вихре огней, кружась в такт музыки, которая теперь правила здесь. Даже пол под ногами Марбеля, некогда зеркально гладкий, теперь покрылся шершавыми царапинами, следами сотен ног, топчущих некогда великий закон. Теперь даже воздух вокруг него перестал замерзать. Он дрожал, искривлялся, вибрировал, гнулся под напором хаоса. Звук, грубый и живой, бил в ребра, в виски, в самое сердце, и с каждым ударом последние остатки власти Марбеля крошились, утекая как песок сквозь пальцы. Пальцы Марбеля впились в ледяную кирасу, но в них уже не было прежней силы, только слабая дрожь, обнаженная и жалкая, которая давно им была забыта. Он чувствовал, как его собственное дыхание, обычно невесомое и тихое, теперь стало тяжелым, почти человеческим, горячим и прерывистым. Он обвел взглядом бару падшего ангела, место, где его порядок был растоптан, где каждая деталь кричала о хаосе. Опрокинутые столы, лужи алкоголя, смешанного с грехами, зеркала, треснувшие от грохота музыки, где лед превратился в пар, а тишина, в оглушительный, всепоглощающий грохот свободы. Его колени подогнулись. Впервые за вечность, впервые, перед теми, кого он считал пылью, Асмодей шагнул вперед. Его тень, растянувшаяся по полу, казалось, смеялась. Он поднял бокал, тот самый, с последним глотком перед раскаянием. Его содержимое пульсировало темно-багровым светом, как живое, за падение королей, и выпил. Рот Марбаля открылся, но больше не было приказов, не было ледяных угроз. Только тихий, бессильный хрип, похожий на звук ломающегося зеркала. Но его никто не заметил, будто само его существование здесь было лишним. Азриэль шагнула вперед. Ее глаза горели ликованием победителя. За пышные похороны князя. Поддержала она. Хаос вечен. Скука мертва. Хором раздалось в ответ. Музыка гремела так, что дрожали даже остатки ледяных стен, а 200 освобожденных душ отплясывали, забыв о столетиях страдания и отработок. Василий, прислонившись к барной стойке, стоявшей на части бывшей тюремной решетки, пристально посмотрел на Бориса, который грациозно размахивал лапами, сидя на плече у Азриэль. «Слушай, ты прямо пушистый комок с сюрпризами», — начал Василий, стараясь перекрыть шум вечеринки. «Если ты такой всесильный, что прыгаешь между измерениями и выходишь сухим из драк с трехглавыми тварями, почему ты с самого начала не разобрался со всем этим бардаком сам?» Борис остановился и посмотрел на Василия, его хитрые глаза сверкнули. «Вась», — промурлыкал он, перебираясь на другое плечо Азриэль, — «я кот, рожден нежиться на солнышке, ловить мышей и получать наслаждение от жизни. Решать твои или чужие проблемы — это выше моей кошачьей натуры». Василий хотел ответить, но в этот момент пространство вокруг вдруг затрещало, будто тонкий лед под ногами на озере. Праздничная атмосфера мгновенно испарилась, музыка затихла, танцующие замерли на месте. Пространство закона упадка стало ломаться, осколки реальности осыпались вниз, открывая над головами ранее ликующих бездну. Именно тогда Марбаэль удостоился внимания. Но это был уже не тот надменный владыка, его некогда безупречные одежды были изорваны, золотые цепи потускнели, а лицо? Лицо теперь отражало не холодное безразличие, а нечто куда более опасное, ярость загнанного в угол зверя. «Какая ядовитая смесь идиотизма и безумия!» – прошипел он, и его голос, некогда звучавший ужасающе, теперь напоминал речь угасающего на смертном одре. «Ослабили мой закон греха упадка, превратили темницу, дающую мне ману в это». Он с отвращением еще раз оглядел место вечеринки. «Только вот, вы забыли одну маленькую деталь». Марбаэль вскинул руки, и небеса над ними снова затрещали. На этот раз пространство разломалось на огромные куски, словно разбитое витражное стекло. Бездна разрослась до самого горизонта. Изнутри нее стало изливаться бесконечное море золотых монет, каждая из которых была отчеканена из сжатой греховной души. Монеты сверкали блеском отчаяния, готовые в любую секунду обрушиться на всех присутствующих смертоносным ливнем. «Весь ад построен на грехе», — провозгласил Марбаэль, и его фигура начала расти, заполняя собой едва существующее пространство закона упадка. «А грех всегда можно превратить в золото. Теперь узрите мою настоящую силу и сгиньте». Первые монеты уже начали со звоном падать на пол, оставляя после себя дымящиеся воронки. Одна из них прожгла плечо ближайшему воскресшему, заставив его закричать от боли. Золотой дождь изливался, и каждая его капля несла не богатство, а гибель. Остатки тюрьмы наполнились звоном падающих монет и криками умирающих. Любое касание к золоту каралось расплавленной плотью, последующее оставляло от тела лишь пепел. 200 освобожденных от отработок душ, только что ликующих в танце, теперь корчились в агонии, их тела рассыпались, как песочные замки под натиском прилива. Асмодей, Люцилла и Малина стояли спиной к спине, их защитные барьеры трещали под градом проклятого золота. Магические щиты Серафимы мерцали, как последние свечи перед ураганом, с каждым ударом они становились слабее. Это сколько же грешников ему задолжали. Сквозь зубы процедил Асмодей, его руки дрожали от напряжения. В этот момент Азриэль расправила крылья. Темная энергия вихрем закрутилась вокруг нее. Она поднялась в воздух, встретившись взглядом с Марбаэлем. «Довольно». Ее голос прозвучал громко и четко, перекрыв звон падающего золота. «Давай решим все между нами. Только ты и я». Марбаэль замер, его искаженное яростью лицо на миг отразило что-то странное, то ли разочарование, то ли недовольство. «Ты слишком слаба, Азриэль. И все же». Его рука описала дугу в воздухе, и золотые монеты замерли, образовав сверкающий кокон вокруг них, Я не стану отказывать себе в удовольствии сломать тебя еще раз, прежде чем ты вновь станешь источником моих сил». Азриэль сжала кулаки, вокруг нее сгустилась тьма, принимая форму древних доспехов, тех самых, в которых она когда-то вела его армии. Марбаэль лишь поднял руку, творя заклинание, и холодно произнес: «10 тысяч лет ты будешь страдать, страдать, испытывая боль каждой души, застывшей в золоте». Но прежде чем заклинание было закончено, кокон пробили. Василий, превозмогая боль от ожогов, собирался встать на защиту Азриэль, а его голос сорвался на крик, требуя справедливости. «Марбаэль, верни ей долг». Владыка первого круга лишь успел поднять бровь, глядя на летящего Василия, перед тем, как вся масса проклятого золота обрушилась на них разом, погребая под сверкающим саваном. Последнее, что увидели остававшиеся внизу, это как Азриэль обхватил Василий, пытаясь прикрыть своим телом, прежде чем золотой водопад накрыл их полностью. Только звон монет нарушал гнетущее безмолвие. Где-то в глубине ледяной гробницы слабо мерцал последний отсвет магии, возможно, борьба, возможно, агония. Но с каждой секундой свет угасал. Марбаэль медленно опустился на землю, его дыхание было тяжелым, но на губах играла победоносная улыбка. Он повернулся к выжившим, поднимая руку для последнего удара. Когда-то Азриэль была не пленницей, а мечом в руках Марбаэля. Она пришла к нему в эпоху кровавых рассветов, когда первый круг дрожал от войны с падшими ангелами. Ее крылья тогда еще несли адское пламя, а глаза горели яростной преданностью. «Ты не похож на других демонов», — сказала она, стоя перед его ледяным троном. «Все сражаются ради власти. Ты — порядка». Марбаэль, что тогда еще не был князем, сначала изучал ее молча. Потом его пальцы скользнули по рукояти меча из первородного льда. «Если порядок будет установлен, я все равно взойду на престол первого круга», — ответил он наконец. «Даже так, я верю, что власть в твоих руках принесет демонам нашего круга процветание». В тот день Азриэль принесла клятву и стала сражаться в первых рядах его легионов. Когда другие демоны рвались к трону через горы трупов, Азриэль строила тюрьмы. Не для мучений, для сдерживания. Она верила, что хаос можно обуздать. Но чем больше росла власть Марбаэля, тем меньше оставалось в нем того, кто искал порядок. Азриэль видела, как он меняется. В день, когда он призвал ее в чертоги и без слов указал на тело демона-соперника, растерзанного ледяными шипами. В ночь, когда приказал замуровать в стены тюрьмы дюжину демонов-мятежников, живыми, чтобы их крики и боль питали его. В тот миг, когда впервые назвал ее инструментом, и в его глазах не было ничего, кроме холодного расчета, она продолжала служить, даже когда он начал убивать демонов из высших родословных одного за другим, даже когда его доспехи покрыли синеем от вечности, проведенной в одиночестве на троне, даже когда поняла, он не хочет порядка, он хочет тишины, он хочет упадка. Час молчания, тот странный промежуток между адскими сутками, когда кровавое небо первого круга тускнеет, а тени начинают жить собственной жизнью. Они вытягиваются неестественно длинными, змеящимися линиями, будто пытаясь сбежать от самих себя. Даже пламя в этот момент в светильниках замирает, не смея трещать, словно сам ад затаивает дыхание в ожидании чего-то неотвратимого. Именно тогда ее сестра, Лаэль, последний свет в ее кромешной тьме, пришла к ней без оружия, без доспехов, в простом одеянии из пепла, смешанного с маной. Она сказала, что хочет выйти против Марбаэля не с мечом, не с заговором, не с армией мятежников, с правдой, что для Марбаэля была страшнее любого клинка, ведь могла отнять его самое драгоценное оружие. «Он больше не твой господин, Азриэль», — прошептала Лаэль, ее голос дрожал, как первый легкий ветер перед рассветом. Ее пальцы, тонкие, изящные, с едва заметными шрамами от войны, сжали запястья Азриэль, их лбы почти соприкоснулись, и в этом прикосновении была заключена вся их общая вечность, от сияющих чертогов до кровавых полей первого круга. Он болен, как все, кто был для него. Он – чума, пожирающая нашу демоническую мощь, препятствие, что не дает нам накопить силы и ворваться в ангельские сады. Посмотри на стены его чертогов, сестра, прислушайся. Они растут из костей наших сородичей, скрепленные их слезами. Азриэль знала. Она знала, что в подземельях ледяного дворца, куда даже тени боялись спускаться, день и ночь кричат плененные демоны. Те, кого Марбаэль милостиво называл непокорными. Их конечности сковали ледяными глыбами, оставили в камерах, где суждено прожить вечность, их страдания становились фундаментом его власти. Она знала, что лед его трона – не просто украшение. Каждая капля крови, упавшая на него, впитывалась навсегда, унося с собой кусочки памяти, личности, самой сути тех, кто осмеливался бросить вызов. Трон Марбеля был живым архивом уничтоженных душ, и он сидел на этом склепе, как паук в центре паутины. И все же Азриэль чтила клятву, помнила приказ карать мятежников, четкий, не терпящий возражений, она взяла клинок и сделала свое дело. Лаэль не сопротивлялась. Когда лезвие вошло ей в горло, ровно, профессионально, между третьим и четвертым шейным позвонком, она улыбнулась. И эта улыбка останется с Азриэль навеки. Ни счастья, ни боли, только странное облегчение и что-то еще, что-то, что выглядело подозрительно похожим на надежду. «Ты обязательно вырвешься», – прошептала Лаэль, и ее последний выдох оставил иней на щеке Азриэль. Кровь была теплой, невыносимо теплой для первого круга. Она текла по пальцам Азриэль, по клинку, по полу, оставляя ярко-алые узоры на идеально белом льду. Такая живая, такая недемоническая теплота в этом месте, где даже боль должна была быть холодной и совершенной. А потом, тень скользнула по замерзшей крови на полу прежде, чем она успела поднять глаза. Холодный ветер внезапно заполнил помещение, заставив пламя в светильниках склониться в почтительном поклоне. И он появился, не вошел, не пришел, а просто материализовался из самой тьмы, будто был ее неотъемлемой частью. Его фигура, обычно такая величественная и незыблемая, сейчас казалась неестественно неподвижной. Ледяные доспехи не звенели, когда он сделал шаг вперед. Они были частью его, как кожа, как дыхание, как сама суть его власти. Его глаза, два бездонных озера золота посреди бездны, не отражали ничего, ни гнева, ни разочарования, только любопытство. Холодное, расчетливое, бесчеловечное. Он приблизился беззвучно, его босые ступни не оставляли следов на замерзшей крови. Его безупречные пальцы, длинные, изящные, белые как смерть, сжали ее подбородок с хирургической точностью, заставив посмотреть в глаза. Прикосновение обжигало холодом, оставляя на коже корки льда. «Твои руки задрожали, моя тень», его голос был тише шелеста крыльев смерти, но каждое слово врезалось в сознание, как ледяная игла. Он не повышал тон, не нужно. Каждый слог был совершенным, отточенным, как клинок палача. Его дыхание пахло снежной бурей и чем-то еще, древним, забытым, тем, что существовало до времени. Он вдыхал ее страх, ее сомнения, ее тягу к предательству, и не моргнул. Просто наблюдал, как ученый наблюдает за интересным экспериментом. Той же ночью, когда кровавые звезды первого круга достигли зенита, ее призвали в зал очищения. Ни цепей, ни кляпов. Только ледяной стол и 12 молчаливых стражей в масках из застывших слез. Ее крылья, когда-то гордые, сильные, последний отголосок ее демонической природы, сломали у основания с хирургической точностью, ни одним ударом, медленно, по суставу, чтобы она запомнила звук ломающихся костей. Цепи из первородного льда, того самого, что старше самого ада, вплавили в плоть, в кость, казалось, в саму душу. Они не просто сковывали, они жили внутри, пульсируя в такт ее сердцу, напоминая с каждым ударом: «Ты собственность, тень, инструмент». Каждый взмах, каждая попытка пошевелить крыльями отзывалась болью, острой и чистой, как первый грех. А Лаэль? Лаэль стала украшением. Ее застывшее тело, еще теплое, еще хранящее следы улыбки, погрузили в ледяную ванну у тронного зала. Процесс занял ровно 33 минуты, Марбаэль любил симметрию. Сначала побелели кончики пальцев, потом иней пополз по рукам, ногам, шее. Последним замерзло выражение глаз в странном сочетании покоя и надежды, надежды, которой не могло быть, ведь надежда в первом круге исчезала первой. Ее повесили над троном, прекрасную, вечную, безупречную, очередную статую в галерее его власти, вечное напоминание, урок для всех, кто осмелится пойти против.